крепко натянутые вожжи. Глава 16. Отворите мне темницу. На следующий день было воскресенье. Динка проснулась с таким легким праздничным ощущением, как будто за спиной у нее за ночь выросли крылья, и сейчас, прямо с постели, они вынесут ее через раскрытое окно на улицу и понесут по городу все дальше и дальше, в леса, поля и рощи. Вот бы удивились птицы, когда бы среди них появилась летающая девочка. Но крыльев не было, зато были крепкие, быстрые ноги. Динка вскочила и побежала умываться. «Мама, что мне надеть? Ведь я уже на каникулах. Дай мне простое платье». Пока мама искала летнее платье, Леня сообщил Динке по секрету, что ей готовится подарок. «Только помни, макака, если мама спросит, чего ты хочешь, так не говори про велосипед, это вещь дорогая, мама все равно не сможет купить, а только огорчится, поняла?» Динка нехотя кивнула головой. Она уже давно-давно, ей казалось, что прямо с первого дня своего рождения мечтала о велосипеде. Сначала о трехколесном, потом о двухколесном. Видно, уже никакого ей не припадет до самой старости. Ну, нельзя так нельзя, она и просить не будет. У нее есть другая просьба. Если б мама согласилась, это был бы самый ценный подарок, и никаких денег он не стоит. «Что же это такое?» – встревожился Леня. Но Динка только засмеялась. «Диночка!» – крикнула из столовой Марина. «Иди пить чай!» В воскресенье Вася приходил с самого утра. В столовой собиралась вся семья. Никто никуда не спешил. Это было веселое семейное чаепитие. «Ай, дайте все сегодня гулять!» – говорила Динка, склонив на бок голову и щуря веселые синие глаза. «Ай, дайте все вместе!» Но у взрослых всегда есть дела. У каждого свои. Алина собиралась к подруге, мышка в библиотеку. Вася и Леня заниматься. «А зато мы с тобой сейчас пойдем на Крещатик и купим тебе подарок», торжественно сказала мама. «Подумай заранее, что ты хочешь, книгу или игрушку, а может, красивый альбом с картинками?» «Велосипед!» – хотела было сказать Динка, но, взглянув на Леню, сдержалась и, смутившись, махнула рукой. «Мне ничего этого не надо, мама. Никаких книг, никаких вещей». Динка вскочила, прижала щекой к плечу матери, обняла ее за шею. «Подари мне другое, мама!» За столом стало очень тихо, и все смотрели на Динку. Леня строго и тревожно, мышка с нежностью и любопытством. Алина просто выжидательно, а Вася, проникшийся к Динке уважением за ее пятерки, с дружеским участием. «Не бойтесь, не бойтесь!» – замахала руками Динка. «Я знаю, что у нас мало денег. Я не прошу велосипеда. Я прошу... Я хочу...» Динка запуталась и замолчала. «Ну, говори уж, что за тайна у тебя?» – подбодрила ее мать. «Скоро уже лето!» – медленно начала Динка. «Будет очень жарко. Пусть Леня острижет меня наголо, чтоб под рукой волосы кололись, ладно?» «Что? Что? Остричь? Чего она просит?» – удивленно переспросили за столом. «И только-то?» – усмехнулась мать. «Нет, подождите. Я хочу, чтобы ты, мама, позволила мне гулять, где я хочу, и чтобы никто меня не ругал. А я буду уходить на солнышко. Я обещаю нигде не утонуть, нигде не заблудиться и по трамвай не попасть. Я все обещаю, только отпустите меня!» «Это очень серьезный вопрос, Дина», – взволнованно сказала мать. «Это надо обсудить со всех сторон». Алина неодобрительно молчала. Мышка с тревогой глядела на сестренку. «Это что же выходит?» – сдвинув брови, сказал Леня. «Обрей ее наголо, как мальчонку, и пусти на все четыре стороны». «Да, да!» – обрадовалась Динка. «На все четыре стороны. И каждый день так. Я сама уйду, сама приду. Хорошо, мама, мамочка!»